Он глядит на гранату с умилением. Так можно дорожить последним глотком воды. Вот уже 11 дней, как идут бои. Ни разу он не взглянул на карту. Море значит конец. Товарищи звали его. Там, за клубами тумана, английские суда, жизнь. Он не захотел уйти. День провел с англичанами, потом отбился. Теперь он один среди проклятого песка. С первого дня боев Люсьен искал смерти, искал настойчиво, навязчиво, шел под пулеметный огонь, полз с гранатой на танке, отстреливался на чердаке бельгийской фермы, хотел задержать немецкий патруль, а смерть будто нарочно его обходила. Он не читал газет, как-то развернул газетный лист, в нем были завернуты помидоры, прочитал: «Нам поможет мотомеханизированная Жанна д'Арк», и бросил, даже не выругался. Вокруг него товарищи кричали «Измена!», ругали одни немцев, другие англичан, третьи французских генералов. Он молчал или неестественно громко пел: «Вот вам кузов, вот матрац, в ухе муха, бомба, бац!» Сдались бельгийцы, черт с ними. В победу Люсьен не верил. Помнил, как носил Бретелю секретные бумаги, знал, на что годен его папаша или генерал Пикар. Вся банда с Гитлером. Значит, крышка. К смерти он тянулся от своего прошлого. Он коснулся дна и хотел выплыть, а для солдата преданной и разбитой армии не было другого выхода, кроме безрассудной отваги. Опасность очищала Люсьена от папок Бретеля, от долларов, от молодости, помеченной жалким поясничением. За все 11 дней его потряс один эпизод. Он встретился с актером Жантаэлем. Кто в Париже не знал Жантаэля? Это был баловень судьбы, человек с небольшим талантом, всех веселивший, красавец, жуир, проматывавший свои заработки, будто жизнь зеленый лук ломберного стола, проглатывавший приданое девушек и сбережения вдов, грациозно, как птичка клюет зернышки. Жантель оказался танкистом. 8 французских танков, дойдя до расположения противника, остановились, не хватило горючего. Танки отстреливались до вечера. На утро подоспела помощь. 5 танков сгорели. Жантель вышел живым. Он как будто почернел. Его спрашивали, он молчал. И Люсьен, поглядев на него, вспомнил Анри. Несколько минут смогли изменить человека. Мир для Люсьена хорошел. Люди становились милыми. Много раз он выручал товарищей, делал это просто, не задумываясь. Он обрадовался, увидев море. Значит, Альфред спасется. А что ему Альфред? Археолог, жук-могильщик, дурачок, который верит в справедливость. «Нет, — говорил он себе, — не в этом дело. Альфред — хороший человек». Никогда прежде не могли прийти Люсьену в голову такие простые слова. Он ценил людей за остроумие, за блеск, за талант, а теперь говорил «хороший человек». И вдруг краснел. Вспоминал глаза Жаннет возле аптеки, слезы растерзанный муж или огромную кровать в спальне Дженни, похожую на золоченый катафалк. Небольшие отряды, оставшиеся на берегу, задерживали противника. Это был последний день эвакуации. Среди дюн шли мелкие стычки, ползли, настигали друг друга, били гранатами, пулей, штыком, и дрожали, пронизанные солнцем, опаловые столбы тумана. Люсьен поднялся на верхушку песчаного холма. Лег. Отсюда он видел мокрый песок. Вдалеке ползли полураздетые люди. Кидались в воду. Многих настигали пули. Подымалась вода, будто выплескивалась огромная рыба. А дальше били фонтаны от снарядов. Только отчаянная храбрость спасала людей. И другие, еще смелее, еще отчаянней, На последней гряде дюн ружейным огнем встречали противника.